«Ну что, вперед?» – нетерпеливо махнул рукой Храд. «Не спеши», – пробурчал Энет, продолжая сканировать обнаруженный недавно населенный мир. «Довольно странный мир, между прочим. Люди жили только на одном материке из пяти, самом большом. Они явно были пришельцами откуда-то, поскольку животный мир планеты имел большей частью иную симметрию. У зверей было по шесть конечностей, а не по четыре. Однако водились и самые обычные на вид лошади. Видимо, люди привели их с собой. Магический фон несколько слабоват, но в пределах нормы. Да и магов хватало, если судить по менталу. Не слишком сильных, на уровне магистра-академика, не выше. «Думаешь, снова пустышка?» – посмотрел на мрачного графа Лек. «Не знаю», – пробурчал тот. «Но меня с самого утра что-то гнетет, предчувствие какое-то нехорошее». «Мне тоже не по себе», – добавила Ле, слегка поеживаясь то ли от утренней прохлады, то ли еще от чего. «Ты как жрица говоришь?» – пристально посмотрел на нее Горец. «Да». «Ясно», – прикусил губу Лек. «Так, ребята, перед переходом давайте-ка накинем на себя защитные пологи по максимуму и активируйте браслеты некрозащиты, мало ли что. Оружие держим наготове». Храд с довольной ухмылкой обнажил картаги. «Не в руках!» – закатил глаза Горец. «Выхватить их мгновенно для нас не проблема. К тому же могут понадобиться не мечи, а бластеры. Подготовьте их к стрельбе. Только не забудьте поставить на предохранитель». Орк, вспомнив один неприятный эпизод, когда он во время обучения стрельбе едва не поджарил себе самое главное для мужчины, неловко выхватив оружие, скрипнул клыками и потупился. Но указания наставника выполнил, особое внимание обратив на предохранитель. Снова стать посмешищем ему совсем не хотелось. Тинувель в тот раз превзошел самого себя, подначивая побратима. Храд готов был его удавить, но шутник быстро бегал, а он сам после досадного недоразумения передвигался медленно. «Слушай», — повернулся к Леку, закончивший сканирование Энет, «там на безлюдном плоскогорье какого-то Дархота почти 1000 магов собралась. Кажется, большая драчка намечается». «Драка — это хорошо», — оскалился Храд. «Это я люблю». «Из-за кого ты там драться собрался?» — осадила благоверного Оливи, дав ему подзатыльник. «Какое нам дело до разборок местных?» «Ты права, у нас своих проблем хватает», — кивнул Санти. «Так что перемещаемся в том мире куда угодно, но только не на этот Дархотово плоскогорье». «О, нашел!» — оживился и нет. «Поляна всего в 2 верстах от большого города, причем людей рядом нет совсем. Будет время осмотреться, не привлекая лишнего внимания». «Хорошо, формируй плетение портала», — кивнул Лек. «Силы подпитать?» «Сам справлюсь», — отмахнулся граф. Он принялся быстро создавать сложнейшее плетение, сводя вместе линии, несовместимых с точки зрения обычных магов, сил. Никому из них и в голову прийти не могло, что можно соединить в одно целое свет, тьму и ярость, причем в таких многомерных кружевах, что ум за разум заходил. Едва видимая дымка возникла впереди, и путники разом шагнули в нее. И в этот момент все ощутили, что что-то пошло не так. Какая-то неизвестная сила немного отклонила вектор движения, да и ощущения от прохождения портала оказались совсем иными. Каждого словно окатило ледяной водой. А затем в глазах на мгновение потемнело, и императоры с эльдарами вышли из какой-то странной каменной арки прямо на плоскогорье, где сцепились 2 группы магов. К счастью, активированная защита несколько ослабила плазменный шторм. Это жутковатое заклинание опознали все императоры. «Задница гапта мне на голову!» — взвыл Храд, кастуя дополнительную защиту. Остальные последовали его примеру. только и нет, начал выплетать какое-то странное заклинание, видимо, пытаясь дезактивировать шторм. К счастью, он еще не развернулся полностью, видимо, его только создали. Поэтому графу удалось блокировать шторм еще в зародыше, но сил он потратил немерено, да и позаимствовал у побратимов тоже немало. Местные маги, причем с обеих сторон, ошарашенно застыли, глядя на незваных гостей, вышедших из арки, а затем, понукаемые предводителями, принялись осыпать их заклинаниями, на время позабыв о своей вражде. «Да что же вам не имется?» — взревел Храд, выхватывая картаги и зажигая их алым огнем ярости. Он отразил ими несколько чужих фаерболов, а два вообще втянул в себя, высосав их энергию. К примеру орка последовали остальные императоры, да и девушки не остались в стороне. Каждая словно окуталась силой, которой принадлежала. Над плоскогорьем вспыхнуло пятью цветами небо. Тучи над ним начали сворачивать в гигантскую воронку. «Стоять!» — раздался чей-то усиленный магией голос. «Немедленно прекратить атаки!» Ему вторил еще один голос, говоривший примерно то же самое. Местные маги начали опускать руки и посохи, услышав приказы своих предводителей. Императоры тоже без промедления ослабили воздействие первозданных сил. «Не дай единый вырваться из-под контроля!» Тогда плазменный шторм детскими игрушками покажется. «Кажется, у архимага мозги наконец-то на место встали», — проворчал стоявший неподалеку от императоров довольно молодой еще маг. «Надолго ли?» — скривился рядом его товарищ, коренастый невысокий брюнет. «Что у вас тут такое творится?» — вступил вперед Санти. «И здравствуйте, вообще-то!» «Добрый день! Мое имя Альвисар. Рядом мой друг Токар. Отворится!» «Сцепились темными за вот эту самую дрянь, из которой вы вышли!» «И на коль ляд она вам сдалась?» — поинтересовался Лек. «Вы же свой мир плазменным штормом чуть не уничтожили! Если бы мы не остановили...» «Мне эта долбаная арка и даром не нужна!» — скривился, назвавшийся Альвисаром. «Зачем она архимагу? Спрашивайте сами». «Да нам не интересно», — отмахнулся Скоморох. «Мы уходим, нам ваши разборки не нужны». «Стой!» — вступил вперед Тинувиэль. «Здесь есть маг вероятности». «Копыта Дархота!» — с досадой хлопнул себя ладонью по бедру Рыжий. «Как он допустил такое?» «Может, необученный?» — предположила Нет. «Тогда еще и не то может быть. Но в любом случае надо разобраться». «Придется задержаться», — подвел итог Лек. Альвисар слушал непонятный разговор, удивляясь про себя, что понимает слова людей из другого мира. Вряд ли они говорят на том же языке, что и он. С другой стороны, молодой маг чувствовал огромное облегчение. Появился реальный шанс остановить бойню и остаться в живых. Краем глаза он видел, как с двух сторон к арке спешат темные и светлые архимаги, обходя груды камней и ямы, оставшиеся от битвы. «Здравствуйте, уважаемые гости!» Первым добрался до императоров высокий мужчина неопределенного возраста в темной, шитой серебром мантии. «Приветствую вас от имени Империи!» «Рады приветствовать вас в Онтее от имени Светлого Совета!» Буквально через мгновение произнес плотный старик с глазами, в которых посверкивали искорки фанатизма. «Я правильно понимаю, вы не из нашего мира?» «Добрый день», — слегка наклонил голову Санти. «Вы верно понимаете». «Позволено ли мне будет узнать, с какой целью вы прибыли сюда?» — поинтересовался темный. «Вы знаете, что такое маги вероятности?» Вопросом на вопрос ответил вместо Скомороха Горец. «В некоторых легендах о них упоминалось, но вскользь, и что они собой представляют, мы не знаем. Можем только догадываться. Впрочем, серьезно этим вопросом никто не занимался». «Мы ищем такого мага». Санти переглянулся с Леком. Его интуиция почему-то требовала не скрывать цели прибытия. Наставник, судя по виду, был согласен с учеником. И такой маг в вашем мире есть, это абсолютно точно. Мы не собираемся никому причинять вреда, ни с кем воевать, ни указывать, как жить. Нам нужен только этот маг. Ему мы тоже ничего плохого не хотим. Нам просто необходимо задать ему несколько вопросов. Но мы не знаем о таком маге, удивленно произнес Светлый, Темный согласно кивнул. Все маги стоят на учете. Похоже, опять на необученного нарвались. Тяжело вздохнул Энет. Если так, то надо бежать отсюда, пока целы. А что может сделать необученный маг? Нахмурился Темный. Простите, но об этом вам лучше не знать, жестко отрезал Лек. Скажу только одно. Не умеющий контролировать свою силу, маг вероятности крайне опасен. Я понял, кивнул Светлый. Дар может пойти в разнос. У нас такое с некоторыми заигравшимися случалось. Закроем эту тему. Санти внимательно оглядел архимагов. Скажите, пожалуйста, что вы не поделили? Неужели этот убогий артефакт стоит гибели всего мира? Убогий? Во взгляде Темного появилось удивление. Но это же межмировой портал. Так вот, что сбило наш перенос. Понял Храд. Он не вовремя активировался, затянув нас в себя. А зачем было его активировать? Ну, понимаю, дрались. Но активировать-то зачем? Это же уйму энергии сожрало. Это не мы. Темный со Светлым переглянулись. Дело в том, что в бой вмешался какой-то неизвестный нам маг. Именно он ударил по арке. Он, похоже, переглянулись побратимы. Но все же, почему вы назвали арку убогим артефактом? Спросил Темный. А как еще это назвать? Пожал плечами Энет. Топорно сделано, ни вкуса, ни стиля. Да и перенести способно только туда, где есть такая же арка. Энергии для активации требует несоизмеримо много. Наши порталы куда экономичнее. К тому же есть сильное подозрение, что вторая арка находится в не слишком привлекательном месте. Нам, как я вижу, есть что обсудить, заметил Светлый. Позвольте пригласить вас в гости, уважаемые. А почему к вам? Возмутился Темный. Мы тоже будем рады видеть гостей из-за пределов мира в нашей столице. Не темным претендовать на это. Темным? Лек по очереди окинул взглядом обоих спорщиков. Простите, но я, как носитель первозданной тьмы, не вижу ее ни в вас, ни в вас. И подтвердил свои слова темным облаком силы. То же самое могу сказать о первозданном свете, добавил Санти, тоже удостоверив то, кем является, носителем которого являюсь уже я. Аватары, переглянулись местные маги, выглядели они несколько пришибленными. Элианцы только головами покачали. Опять путают носителей сил с аватарами. Впрочем, это их проблемы. Указывать на ошибку ни Скоморох, ни Горец не собирались. А чего мы тут вообще стоим? Нетерпеливо пробурчал Храд. Пошли искать мага вероятности. Не нужно меня искать. Внезапно раздался из ниоткуда скрипучий голос, уже знакомый темному и светлому архимагам. Я вскоре сам к вам приду. Простите, не могу сразу, нужно кое-что завершить. Благодарю, что помогли остановить этих идиотов. Об остальном поговорим после, а пока отдыхайте. Советовал бы посетить Темную Империю, а то Светлые за последнее столетие окончательно деградировали. Впрочем, как вы сами и сказали, какие они в демона светлые. И умолк. Архимаги ошалело посмотрели друг на друга, а затем дружно и грязно выругались. Незнание о существовании в их мире мага такой силы оказалось болезненным ударом по самолюбию для обоих. «Что думаете?» – мысленно спросил Санти у побратимов. «Маг однозначно обученный», – задумчиво произнес Энет. «Но его моральные качества вызывают сомнения». «Почему это?» – удивился Храд. Есть у меня подозрение, что эту бойню спровоцировал именно он. Почему ты так думаешь? — удивился Олег. Пока не могу объяснить, — вздохнул граф. Но слишком все это нелогично. Казалось бы, чего проще? Совместно исследовать артефакт и совместно же использовать? Нет, сцепились. И думаю, под пустяковым предлогом. Поэтому давайте-ка действительно отправимся в эту темную империю и поспрашиваем местных. Вдруг что-то и всплывет. Хорошо. Что ж, мы с благодарностью принимаем ваше приглашение. Повернулся Санти к темному архимагу. Затем перевел взгляд на Светлого. К вам мы, если вы не против, тоже потом наведаемся. Затем вытащил из памяти созданную после сканирования карту материка и показал ее местным в виде голограммы. Подскажите, пожалуйста, куда перемещаться? И вам не нужен для перемещения стационарный портал? Прищурился темный архимаг. Не нужен, подтвердил Скоморох. Сбившиеся вокруг местные маги завистливо загудели. Затем кто-то показал точку на голограмме, и Храд тут же создал туда портал, в который они по очереди и вошли, захватив с собой темного архимага. Остальные вполне могли добраться до дома и сами. Санти не спеша прогуливался по узким улочкам столицы Темной Империи, которую ее жители называли просто Золхайтом. Ему захотелось посмотреть, как здесь живут люди, чем они дышат, на что надеются и во что верят. Энет в срочном порядке убежал в местную библиотеку. Храд, естественно, решил проинспектировать столичные трактиры, захватив за компанию Тинувиэля, надеющегося пополнить местными красавицами свою коллекцию представительниц слабого пола. Лек отправился на встречу с местным императором. Девушки же в полном составе пошли по лавкам, посмотреть, что там продают, и, возможно, чем-то себя порадовать. На первый взгляд, жили в Тимстаде неплохо. По крайней мере, нищих на улице не было, да и откровенно бедно одетых людей тоже. Одежда горожан была добротной, но простой, темных расцветок. Только маги, являющиеся местной аристократией, носили шелковые черные плащи с серебряной оторочкой. Именно они занимали в империи все, сколько бы то ни было, значимые должности. Но при этом не обладающих магией людей никто не унижал. Впрочем, возможно, что-то и было, но Санти пока такого не наблюдал. Наоборот, пару раз он видел, как горожане безбоязненно обращались к магам за помощью, и те помогали, не беря за это денег. Что-то впереди привлекло внимание, и Скоморох поспешил туда. Любая информация об этой стране сейчас была крайне важна. Почему? Да потому, что маг вероятности сказал ждать именно здесь. А раз так, он явно причастен к созданию порядков здесь такими, какие они есть. И выяснив, что он считает оптимальным, можно многое понять о его характере. Хотя что-то здесь было не так, вызывало настороженность, скорее даже недоумение, но что именно, Санти никак не мог понять. В шагах встав впереди, две телеги крепко сцепились колесами, намертво перекрыв и так неширокую улицу. Двое возниц принялись лениво переругиваться, почему-то даже не делая попыток расцепиться. Только через некоторое время Санти понял, почему. Проходящий мимо маг небрежно повел рукой, и телеги развело в стороны, причем каждую в ту, куда она ехала. Возницы степенно поблагодарили господина мага и двинулись по своим делам. Скоморох удивленно покачал головой. В Элиане маги такими мелочами не занимались, их было слишком мало. Нет. Если бы случилось что-то действительно серьезное, маг непременно бы вмешался, но с такими пустяками обычно разбирались либо стражники, либо сами виновные с помощью горожан. Зайдя в продуктовую лавку, Санти подивился дешевизне. Правда, ассортимент товаров был откровенно небогатый. Хотя все необходимое имелось, причем неплохого качества. В одежных лавках тоже было небогато, и он невольно посочувствовал девушкам, которые вряд ли найдут здесь себе что-нибудь экзотическое. Так, заглядывая то туда, то сюда, скоморох не спеша забрел в южную часть города. Впереди показалась небольшая площадь, на которой столпились несколько десятков человек. Заинтересовавшись, Санти пробрался сквозь толпу и обрадованно улыбнулся. На невысоком помосте выступали циркачи. В данный момент публику веселил паяц в бело-розовом трико. По мнению скомороха, как-то уныло выступал, да и публика реагировала вяло. Затем вышел жонглер, но и он больше 4 предметов в воздухе не держал. Не в силах совладать со своей сущностью скомороха, Санти в двойном сальто перелетел на помост, подхватив с досок пяток булав и принялся жонглировать ими, то и дело добавляя ногой еще одну и произвольно меняя рисунок. Затем он, не прекращая жонглировать, принялся делать акробатические трюки. Местный жонглер отступил, открыв от удивления рот, и закономерно получил упавшим реквизитом по голове. Публика грохнула хохотом. Впрочем, надо отдать парню должное. Он быстро сориентировался и подхватил брошенную Санти булаву, начав парное выступление. Следом пришел в себя паяц и начал кривляться, время от времени швыряя в жонглеров разные предметы, которые скоморох ловко подхватывал и вплетал в общий рисунок жонглирования. Публика оживилась, люди начали хлопать себя по бедрам и свистеть, подбадривать выступающих одобрительными криками. Представление затянулось. Выступили силач, канатоходец и гимнасты. Санти принимал самое активное участие во всех номерах, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие. Да и как паяц он себя показал во всей красе. Люди катались от смеха, да и сами артисты тоже едва сдерживались. А выходя за кулисы, тоже хохотали, как безумные. Таких паяцев они еще ни разу не встречали. Выручка превзошла все мыслимые папаши Джеро ожидания. Он уже собирался покинуть слишком требовательную, на его взгляд, столичную публику. В провинции было как-то попроще. Собрав деньги, старый паяц с завистью посмотрел на внезапно, но так удачно вмешавшегося в выступление рыжего незнакомца, пожалев про себя, что тот не в его труппе. Подойдя к парню, которого обступили артисты, папаша Джеро спросил: «Ты кто?» «Император», — машинально ответил пребывающий в эйфории Санти, только после этого осознав, что же он брякнул. Артисты полегли от хохота. «Ну ты даешь!» — сквозь смех выдавила Тария, гимнастка. «Хотя да, ты император, паяцев. Так я никогда еще не смеялась». «Ну, дело житейское», — несколько смущенно развел руками скоморох, поняв, что на его оговорку не обратили внимания, приняв ее за удачную шутку. «Я издалека, давно не выступал. Соскучился, вот и влез». «А почему не выступал?» — удивился папаша Джеро. «Другим делом занят», — тяжело вздохнул Санти. «А рос при балагане, потому без выступлений тошно». «Да, насчет выступления», — спохватился старый паяц. «Вот твоя доля». И протянул несколько серебряных монет. Отказываться от честно заработанных денег Санти не стал, однако предложил угостить всю труппу, и артисты отправились в ближайший трактир, называющийся «Три ноги». Как сказал силач Ирви, огромный мужик с явно перекачанными мышцами, там недорого и вкусно, особенно мясо тронха хорошо запекают. Да и эль неплохой, забористый. Кабачок оказался небольшим, чистым и уютным. Однако там Санти поджидал сюрприз. Поначалу он обратил внимание на знакомый хриплый голос, повернулся влево и обнаружил неугомонную парочку – Храта с Тинувиелем, которые бессовестно пьянствовали, заедая выпивку жареным мясом. При этом эльф то и дело стрелял глазами в хихикающих симпатичных служанок, которые явно заинтересовались красавчиком и вовсю флиртовали с ним. Хозяйка, высокая крупная женщина, тоже посматривала на Тинувиеля, на что он не обращал ни малейшего внимания или делал вид, что не обращает. Да и понятно, дамы такого размера эльфа никогда не интересовали. «О, рыжий!» — обрадовался при виде побратима Храт. «Иди к нам!» «Я тут со скоморохами!» — отмахнулся Санти. «И что?» — удивился орк. «Столы составим, не проблема!» «Пойдемте!» — обернулся рыжий к папаше Джеро. «Это мои друзья!» «Какие они странные!» — задумчиво протянула гимнастка. «Но длинноухий, красивый!» «Ну, на него все девицы вешаются», — хохотнул Санти. «А половина мужиков нашего города мечтает его поймать и отрезать». Он замялся. «Ну, в общем, неважно что». Однако девушки прекрасно поняли, что он имел в виду, поскольку захихикали с любопытством, глядя на эльфа. Санти задумчиво осмотрел всю труппу. Никто из артистов не выглядел ни забитым, ни голодным, ни оборванным. Нормальные люди, довольные своей жизнью и своим ремеслом. Одно это уже говорило немало о порядках в Золхайте. Придвинув к столу Храта с Тинувиелем еще один, компания расселась на скамьях. К ним тут же подошла подавальщица, выслушала заказ и, приняв несколько монет, ускользнула на кухню. Не прошло и 5 минут, как стол был уставлен кружками с элем, кувшинами вина и тарелками с мясом, зеленью и какими-то незнакомыми овощами. Все действительно оказалось достаточно вкусно. И Санти, с удовольствием выцедив кружку эля, принялся за мясо. Есть овощи он опасался, пока Храт не проверил их определителем ядов на совместимость. «Ну и как вам тут живется?» – поинтересовался Санти, отпив из второй кружки. «Порой трудновато, но в общем не жалуемся», – пожал плечами папаша Джеро. «В столице, правда, заработки не те, зажрались они тут. А у нас такого шута, как ты, нету. Я уже старый, не тяну прежние трюки». «Сочувствую», – кивнул скоморох. «Советую найти толкового парнишку лет 12 да обучить. Старше уже толку нет учить». «Да так и сделаем, наверное», – кивнул старый паяц. «Только не здесь, понятно, в провинции, там всяко проще». «А как стража, не обижает?» «С чего бы?» – неприкрыто удивился папаша Джеро. «Мы ж не хулиганим. Наоборот, коли чего, так стражники али господа маги завсегда помогут. У нас тут все кусок хлеба имеют. А вот рассказывали мне, что люди в светлых землях и голодают порой. Так никому до них дела нету». Санти покосился на Храта, продолжающего потягивать эль. Тот незаметно кивнул, подтверждая, и мысленно сообщил. «Я таких разговоров немало наслушался. Неплохо тут народ живет. Голода уж точно не бывает. А коли не урожай, так с императорских складов запасы продовольствия распределяют. Не Элиан, конечно, но вполне приличная страна, жить можно». «Интересно, а чем Лек занят?» — вклинился в их разговор Тинувиель. «С императором местным общается»,